Глава третья. Первое, что я чувствую, вывалившись из разлома, желание немедленно в него вернуться. И дело даже не в том, что эфир этого мира не темный, а светлый. Дело в том, что он очень разряжен, слабый. В разломе я был гораздо сильнее. Химеринг вышел со мной, причем шел он, плотно прижавшись к ноге. Будто боялся, что в последний момент я толкну его обратно. Тем не менее, кот явно напряжен и расстроен. Он дергает хвостом, прыжком опережает меня шагов на 5 и оборачивается. В глазах вопрос. «Да, кошара, у меня их тоже немало. Но начнем мы с самого насущного. Где именно нас вынесло?» Вокруг опять лес. Нормальный, обычный на этот раз. Но зато вполне себе дремучий, хоть и не такой темный, как в разломе. Не говоря уже о том, что вокруг ночь. Хотя ночь — это как раз удачно. При свете мой кошак может существовать только в разломе или какой-нибудь норе. А я отлично вижу в темноте. Окидываю взглядом деревья, выбираю самое высокое и указываю на него коту. «Вперед!» Получаю картинку смертельно усталого, замученного котика и протяжно возмущенное «Хозяин!» «Так, давай уже знакомиться, хвостатый. Меня зовут Ник. А тебя?» В четырех глазах моего нового питомца возникает недоумение. «Прежний хозяин тебя как-нибудь называл?» Кот злобно фыркает, его зрачки вспыхивают алым. Задумывается, видимо, вспоминая, и с запинкой транслирует мне слова. «Тварь! Монстр! Ящер! Гаденыш!» «Понятно. Нет, это мне не нравится. А как тебя звали в твоей стае?» Он смотрит мне за спину, туда, где несколько минут назад закрылся разлом. И мне в голову опять несутся картинки. Котенок, спящий под кустом. Котенок, разгрызающий паучью лапу. Котенок, крадущийся по обломку стены. Все время один. У него не было стаи. По крайней мере, он ее не помнит. Опускаюсь перед кошаком на корточке, кладу руку на холку. Смотрю в глаза и говорю. «Как же тебя назвать, страшненькая ты киска? С чего ты вообще решил, что ты кот? Морда у тебя, как у нетопыря, жопа, как у ящера». Хотя, осматриваю химеринга и понимаю, что даже сейчас, точно зная, как он выглядит, описал бы его как кота. Странно он, но все же. Есть в нем что-то неуловимо кошачье. Уши, повадки, осанка. Ну и самосознание, конечно. Не знаю, почему сам Химеринг ассоциирует себя с котом. Возможно, видел кота у одаренного, к которому был привязан цепями души. Жаль, по этому признаку того не найти. Мало ли у кого дома может быть кот или кошка. «Хочешь быть Крайтом?» «Хозяин?» Из кота буквально плещет. «Радость, однозначно». «Ник? Я Ник. Ты Крайт. Согласен?» «Ну а что?» Есть в этом мире такой ядовитый гад. А в моем мире так называли особый вид драконов. К тому же когда-то у меня уже был кот с этим именем. Самый обычный, приставший ко мне в одном городке после осады. Прижился. Обожал жить дома, но таскался за мной по всем походам и по всем моим делам. В тапки не гадил, мурлыкал, как храпящий после обеда гоблин. После него я питомцев не заводил. Но раз уж так случилось, пусть у этого будет тоже имя. «Крайт», — старательно повторяет Химеринг. «Ник. Крайт. Ник. Стая». «М-да. В стае я еще никогда не был. Но почему и не попробовать? Реально вот собрать свою собственную стаю. Шанка вон тоже примем. И, пожалуй, токсина». Мысленно хмыкаю и утвердительно киваю. «Точно. Мы — стая. Я — не хозяин. Я — старший». Кот явно что-то прикидывает. Потом издает мурлычащий звук и подтверждает. «Старший. Кормить. Крайт. Защищать. Симбиоз». «Договорились». Шипастый хвост обвивает мои ноги, я чешу первого члена своей стаи за ухом. И слышу за спиной насмешливый голос. «Какая трогательная сцена!» Кроме легкого шума деревьев, я ничего не слышал. Даже треска травы под чужими шагами. И Химеринг не слышал тоже. А незнакомый мужик, вот он, стоит в шагах в пяти от меня. Удавкой дотянусь точно, но он не нападает. Не двигается вообще и держит перед собой раскрытые ладони, явно демонстрируя отсутствие оружия. Однако, судя по внешнему виду, такое руками легко заломает. На руках, кстати, массивные перчатки. Одет в обычную городскую одежду, разве что не по сезону. Кожаная куртка, джинсы, берцы. Стрижен почти под ноль. Мой кот щетинится, припадает к земле. Я молча жду. Мужик точно не одаренный, источника не вижу. Лесник, что ли? Но ведь мы с котом его не слышали. Пока я думал, как уничтожить разломную тварь, не задев человека, вы успели договориться, — говорит незнакомец. Но это не имеет значения. Отойди от твари, парень. С тобой я разберусь потом. Ага, сейчас. Я выпрямляюсь и загораживаю кота собой. Но его это не устраивает. Вылетает черной молнией, прыгает и обрушивается на землю, потому что незнакомца уже нет. Он уже глумливо ржет у меня за спиной. Клизма, Шанкры! Швыряю давку. Но мужик опять исчезает и возникает в другой стороне, чуть дальше, чем нужно. Шагая вперед, мгновенно спотыкаясь, словно перед ногами протянули веревку. Извернувшись, удерживаюсь на ногах, и тут в бой вступает Химеринг. Но как в бой? Он скачет за незнакомцем, как кот, гоняющийся за вороной. Ворона при этом явно развлекается, подпуская его вплотную и тут же отлетая. В нашем случае, пропадая буквально с места. Я выжидаю момент, опасаясь задеть удавкой Крайта. Наконец, кошаку удается всадить во врага зубы. Но вместо того, чтобы завопить от боли, незнакомец опять ржет. Да так, что лес вокруг содрогается от эха. Черт. Кот не останавливается ни на секунду. Рычит, рвет клыками плечо, а мужик хватает его за шкирку, без труда отрывает от себя и отшвыривает. Срабатываем с котом парой. Он вцепляется незнакомцу в ногу, я раскручиваю и запускаю свою удавку. Тьма достигает цели, я чувствую, как она захлестывается вокруг чужого горла. «Даже так?» — интересуется незнакомец. Хрипло так интересуется, но веселье из его голоса никуда не ушло. Как будто у него на ляжке не висит намертво вгрызшаяся тварь 50 килограммов весом. «Да смотри, какой экземпляр любопытный! Ну, еще придуши меня, чё там? Давай, малой!» Затягиваю петлю. И тут мой Химеринг издает визг, будто ему на хвост наступили. Рывок вперед, и я вцепляюсь в мужика, бью со всей силы кулаком, коленом в пах, дышу его тьмой и... Падаю навзничь от неожиданности, потому что враг исчезает из рук и теперь не появляется нигде. Кручу головой во все стороны, прыгаю к ближайшему дереву, прижимаясь спиной. Кот повторяет мои действия. Врага нет. «Покажись!» — требую я. «А ты наглый!» — хмыкает это лесное чудо откуда-то сверху. Он сидит на ветке надо мной. На тонкой ветке, которая и пацана-то не выдержит. Не то что здоровенного мужика. Мой кошак пружинит тело, но я хватаю его за загривок, удерживая от прыжка. «Крайт ловить!» — звучит в голове. «Нет!» — шипит недовольный, но остается на месте. «Твой, что ли, Химеринг?» — спрашивает незнакомец. Прыгает с ветки, мягко приземляется прямо передо мной. Тьма внутри меня вибрирует, требуя напасть, но я спокойно отвечаю. «Мой!» «Так ведь сдохнет он поутру!» Как солнце встанет, так и сдохнет, если в нору какую не забьется. Или ты тут и вышел, чтобы нору ему найти?» Неожиданно мирно говорит мужик. И шикает на моего кота. «А ну цыть, а то яйца вокруг хвоста обмотаю». «Сначала я твои вокруг дерева», сообщаю не менее мирно, продолжая удерживать Крайта. «А силишь?» — хмыкает мужик. «Но план-то у меня уже есть. Только стоит ли его воплощать? Если бы этот человек действительно хотел убить Химеринга или меня, он бы уже это сделал, по крайней мере, попытался бы. В мобильности мы оба ему уступаем. Но он же явно просто развлекается, а заодно проверяет, чего стоит мой договор с разломной тварью. Человек. Человек ли передо мной? Источника нет, а вот магия в нем явно есть. А значит, нечисть, что ли? «Ты кто такой вообще, малой? Вот не думал я, что есть в этом мире мной непознанное». «А ты кто такой?» «Наглый, сил нет», — задумчиво кивает сам себе незнакомец. «Ладно, хозяин я местный. Не узнал, что ли?» «А должен?» Местный хозяин сплевывает себе под ноги. «Докатился, мать вашу! Мало что слабеете с каждым поколением, так еще и дальше носа смотреть разучились. Маги! Леший я! А тебе поклониться бы мне в ноги до милости попросить, сопляк? Или кровушка одаренная мешает, м? Так я ее быстро в обычную превращу. Как вон, под дерево вся вытечет, так и пофиг будет, голубая она там у тебя или зеленая. Земля она все равняет». «Леший, значит. Тогда это действительно хозяин леса. Высшая нечисть». «Ник, порвать его?» возмущенно транслирует мне Химеринг. «Нет». «С высшей нечистью шутить не стоит. В моем мире уж точно. Магия у них сильная и толком никем не изученная. Но дело даже не в том. Это его территория. Я здесь гость. А законы гостеприимства одинаковы во всех мирах, причем с обеих сторон». «Я на тебя не нападал, дедуль». «Тамбовский волк тебе, дедуля!» снова сплевывает леший. На вид ему от силы лет 40. «Но не нападал. Факт. А вот из разлома вышел. Живой, здоровый, и тварь с собой вывел». «Это мой питомец». «Стая», — недовольно поправляет Химеринг. И я треплю его за ухом. «Стая, стая». «А в разлом я не по своей воле попал. А там повезло, дедуль», — добавляю я. «Надо ж быть вежливым. А что до тамбовских волков, ну, кто знает, может, и затесались какие в роду Каменских. В этом мире оборотней мало, но ведь есть». Леший кривится. «Семен Феоктистович я. Повезло, говоришь? Так у тебя эфир темный, парень. Конечно, повезет, чего уж там. Правда, странный какой-то эфир. Ты из какого рода? Вас таких мало. Дербенев, что ли?» «Каменский», — говорю я, переваривая неожиданную новость. «То есть в этом мире существуют источники с темным эфиром? Как там сказала Зефирка, в твоем мире почти нет нужного эфира, чтобы поддерживать мой облик. Когда я попал в тело Никиты Каменского, его каналы были забиты тьмой Карха. Она попросту выжила эфир мальчишки. Я толком и не видел его из-за тьмы. И не сомневался, что эфир был светлым, как у всех в этом мире. Но если не у всех, если эфир Никиты был темным, то тьма ничего не выживала. Она попала туда, где ей комфортно. Наверняка я потому и прилетел именно в это тело. По воле башков мне следовало попасть к какого-нибудь сопливого калеку из нищей семьи. Но сворованная мной тьма Карха рассудила иначе. А раз так, значит, родовой источник Каменских — источник темного эфира, которых в этом мире, по утверждению Зефирки, почти нет. Ключевое слово «почти». «Ах, Каменский!» — с непонятной интонацией тянет леший. «Феоктист Семенович?» «Семен Феоктистович!» — рыкает леший. «Да, дедуль. Тьфу ты, Семен Феоктистович!» — поправился я. «Мы с питомцем очень вам благодарны за гостеприимство», — хмыкаю. «Но нам бы теперь из леса выйти, если вы не против». «Рассвет скоро!» — хмыкает леший. «Да, это проблема. Химеринг не выносит солнечного света. И как решить эту проблему, я пока не представляю». «Могу помочь», — продолжает он. «Неожиданно». «Хотя нет, вполне себе ожиданно. Может, я лешему и любопытен, но дело явно не только в этом. Что-то ему нужно от парня, который выжил в разломе, да вдобавок вывел оттуда Химеринга для личного пользования». «Есть один метод, хотя лучше бы твою тварь прикончить». В мозг тут же прорывается картинка от взбешенного кошака. Леший, у которого, по мнению Крайта, есть хвост, примотан этим самым хвостом к дереву, рядом с предвкушением облизывая сидит кошак. «Ты же мясо не жрешь», напоминая ему. «Мясо — гадость. Он не мясо», — отвечает Крайт. «Не мясо? А что?» «Вкусно». То ли леший тоже ловит картинку, то ли впечатляется вспыхнувшими зрачками химеринга, но опять ржет на весь лес. «Ладно уж. Чем бы маг не тешился, лишь бы дерьмом не вонял. Значит, слушай, Каменский, Никита, да? Я твою тварь в приличный вид приведу. Сможет на свету жить и народ не пугать. А ты мне за это навку мою освободишь. Из рук злодейских. Похитили ее». «Навку, значит?» «Навка — это лесной дух. Людей она не любит, может и порчу наслать, и мертвяка привязать к дому, и мороками не брезгует. Но просто так не напакостит, не охотится за людьми без причины. Лес от них охраняет — это да. Сильная нечисть, но есть у нее слабое место. Одежду человеческую любит. На шмотки любую навку приманить можно, ума у них немного. Ну вот вопрос, на кой черт та навка кому нужна? Выдрессировать не выйдет, удержать сложно. Правда, танцует она красиво, только это ни разу не повод ее похищать. Но главное, умрет она вне леса очень быстро. А навка хоть и нечисть, но для леса существо очень полезное. Да и цена за ее спасение меня, пожалуй, устраивает. Спрашиваю, кто похитил-то? «Да есть тут один любитель танцев», — сплевывает леший. Выслушиваю историю с навкой и с недоумением пялись на явно рехнувшегося хозяина леса. Рассчитывать в таком деле на помощь мальчишке? Леший разводит руками, почесывает затылок. Тут я впервые замечаю, что у него нет правого уха. «Ну ты хоть попробуй, малой», — говорит он со смешком. «Попробовать, пожалуй, могу. Только ты первый, дедуль». «Наглый. Не доверяешь? Мне, хозяину леса, не доверяешь?» Театрально удивляется Семен, как его там. «Ну ладно уж, согласен». Он достает из кармана смартфон, быстро набирает что-то, отсылает смс-ку. «Дедуль», — окликаю я, с любопытством наблюдая за ним. «А эти пасконно-сермяжные способы связи как же? Ну там, ветер по делу послать, ногой топнуть?» «Магию на говно вопрос тратить», — хмыкает леший. «А еще раз дедулей назовешь, так по шее дам, что до самой Москвы долетишь. Сермяжным методом». Минут 10 спустя из кустов выскакивает что-то вроде гнезда на ножках. В гнезде разведен костерок. Над ним парит замызганный котелок. Невольно ухмыляясь, вспомнив, как шаманили над похожими котелками орки и с каким презрением наблюдали за ними эльфы из тогдашнего моего отряда. Но все шаманские причиндалы тут же пропадают в зеленой вспышке, а когда огонь гаснет, в руке лешего оказывается большая, странно изогнутая пробирка. Она тоже светится зеленым и никакого доверия мне не внушает. Если яд, например, с отложенным действием. В жопу к шанкре такие методы. Слишком уж простенько. «Кровь давай со своей твари», — говорит леший. 5 капель хватит». Но об этом точно и речи идти не может. Честно сказать, я рассчитывал на артефакт, который, кстати, при нужде можно было бы продать за огромные деньги. Артефакты, изготовленные высшей нечистью, это вам не кусок меха. Их в любом мире по пальцам пересчитать можно. Ну ладно, по пальцам всех конечностей шанкры. «Угу. Но сначала нам бы с вами договор заключить, Семен Фектистович. Сами понимаете, какой». «Умный, да?» — неприятно ухмыляется леший. «А по мне тупой. Договор ему. Да ведь если я котяру твоего сейчас отравлю, так помощи от тебя точно не дождусь». «А может, вам ее и не надо?» — пожимаю плечами. 28 июля. Вечер. На территории бункера. В официальных документах операция по захвату бункера проходила под наименованием «Обыск по подозрению в изготовлении наркотических веществ». Правда, собровцев, специальный отряд быстрого реагирования, не посылает на обыски. Но если одеть бойцов в обычную полицейскую форму, приличия будут соблюдены. Тем более, что курировал операцию сам глава тайной канцелярии. Такую же форму выдали и Матвею Соболеву, хотя разрешение на непосредственное участие в операции он получил с большим трудом. Чистый шантаж. Без этого разрешения Соболев отказался назвать местоположение бункера. «Может быть, и мне стоит поучаствовать?» — саркастично поинтересовался князь Львов, подписывая Соболеву необходимые бумаги. «Ты мне еще пригодишься», — парировал Соболев. В кабинете они были одни, и потому он мог позволить себе тыкать голове тайной канцелярии. Маг-защитник рода Каменских вовсе не рвался немедленно отомстить владельцу бункера за свое заключение. Месть хороша, как говорится, в холодном виде. К тому же Матвей присоединился к собравцам по совершенно конкретной причине. Ему нужно было кое на что посмотреть. Группу захвата встретила мертвая тишина и гостеприимно раскрытые ворота. Трехметровый забор с колючей проволокой поверху, серая бетонная площадка, земляной холм, здоровенная герметическая дверь в нем. Тоже призывно открытая. На холме небольшие строения, несколько вентиляционных выходов, лестницы. На парковке стоял уже знакомый Матвею черно-желтый седан с распахнутыми дверцами. Никому-то он не пригодился. Как и предполагалось, бункер был совершенно безлюден. Неудивительно. Умные преступники от улик избавляются быстро и качественно. Но Львов, конечно, прав. Никогда нельзя почистить все следы. Особенно, когда сыскари знают, что искать, как искать и где искать. Мнимая полиция рассыпалась по территории согласно четкому плану. Проверяли абсолютно все. И результаты проверки не впечатляли. Здесь не было не только людей. Здесь не было ничего. Но если не считать связки кабелей в коридорах, обрывки проводов в помещениях, опрокинутую мебель, вдребезги разбитые приборы. Торопились, суки. Вывести не успевали. Но среди собравцев были не только бойцы, но и специалисты определенного рода. Они без сомнения установили наличие в бункере некой лабораторной деятельности, а также пребывание на нижних этажах пленников. Впрочем, вот для этого спецы не требовались. Для чего нужны многочисленные камеры, ясно даже ребенку. И держали в камерах не зверей, судя по нарам, рукомойникам и помойным дырам в полу. Людей держали. Матвей Соболев быстро нашел камеру, в которой провел несколько малоприятных дней. И принялся тщательно осматривать взломанный Никитой замок, беззвучно матерясь. Замок был вскрыт чертовщиной какой-то. Ригели будто сами по себе открылись. А провод электропривода камеры вообще будто перегрызен каким-то грызуном, типа крысой. «Твоя ж мать!» — процедил Матвей сквозь зубы и на секунду прикрыл глаза, вспоминая. Хозяин бункера, идущий за Никитой, словно привязанный невидимой веревкой. Требование Никиты отойти подальше и объяснение «Я опасен, я не контролирую себя». Руки Никиты, плетущие неимоверно сложное заклинание. Да он пальцы выгибал так, как не каждый мастер сумеет. И радужная пленка, за которой разлом. А потом химеринг, который вылетел вовсе не из разлома, которого в итоге Никита закрыл собственным телом. «Чертовщина!» — повторил Соболев вслух. Пробегающий мимо Соборец хлопнул его по плечу. «Эй, уходим!» Соболев побежал за ним, убирая в карман вырванный и погрызенный проводок. Он помнил, что Никита Каменский очень любил создавать пауков. «Вот только, мать твою, иллюзорных!»